Как тебе скрыться? Меня здесь могут арестовать жандармы Киреева, которого Будкин не успел предупредить. Будкин сделает это прежде всего, — возразил Алексей Антонович. Он этого не сможет сделать, потому что он убит из этого вот револьвера. И рука Анюты вновь вздрогнула. Она взяла револьвер со стола и сунула его за пояс. Заметила, как переменился в лице Мирвольский. Я вырвала у него во время борьбы. Это была необходимость, Алеша. Словом, теперь военно-полевой суд для меня обеспечен. Ольга Петровна вдруг быстро шагнула к двери, приподняла портьеру, вслушалась. Алеша, тебе не показалось, что кто-то перепрыгнул к нам во двор? Алексей Антонович тоже прислушался. Нет, мама. Да отсюда вряд ли можно и услышать. Просто развинтились нервы, — виновато проговорила Ольга Петровна. «Я выйду во двор и посмотрю», — сказал Алексей Антонович. «Не надо», — остановила его Анюта. «Я уже ухожу. Поэтому в особенности нужно. Если есть слуховое окно, ни тебе, ни мне лучше во двор не выходить». Она уже улыбалась, хотя и принужденно, — даже попыталась шутить. «А это все, что осталось от Анюты. Пожалуйста, сожги, Алеша». Она подгребла ногой к печи тюремную одежду. «Как удивительно получается. В новый путь каждый раз я ухожу из вашего дома и всякий раз уношу что-нибудь твое, Алеша». Она обняла Ольгу Петровну, Алексея Антоновича подала руку, задержала ее, может быть, чуть больше, чем положено, и пошла. «Алеша, покажи мне этот путь к звездам». Ольга Петровна осталась одна, постояла с закрытыми глазами. Да, Анюта начала свой путь к звездам, но разве обязательно ей для этого нужно было отказаться совсем от любви? Как в жизни все сложно и запутанно. Когда создается одно, непременно разрушается другое. Впрочем, всегда создается лучшее. Она подсела к круглому столику. Ей что-то попалось под ноги, тюремные башмаки Анюты. Ольга Петровна толкнула их под свисшую до самого пола плюшевую скатерть. Задумалась. Стремительно вертится колесо жизни. Дождутся ли безоблачного счастья для себя все эти люди, сейчас стремящиеся к звездам? Дождутся ли? Почему дождутся? Добьются ли? Она услышала шаги сына. «Ну что, Алеша?» «Все благополучно, мама. Мы с Анютой крались так, словно возле сеней уже стояла полиция. Вместе поднялись на чердак, и из слухового окна я показал ей тополя. Она прошла по крыше, как тень, спустилась по ветвям, и я даже не расслышал, как она спрыгнула на ту сторону». Какая все-таки она ловкая и смелая. Мама, у меня никак не укладывается в сознании. Анюта вынуждена была стрелять. Она убила. Не в бою, а в борьбе один на один. Алеша, она убила предателя. Все равно для этого нужно большое мужество. Сталь всегда закаляется в огне, Алеша. Ты замкнул дверь к лестнице на чердак. Да, ключ повесил на прежнее место. Сейчас я отнесу все эти вещи на кухню и буду жечь. Но я не могу забыть ее слов. Все сжечь, что осталось от Анюты. Она хотела сказать «от прежней Анюты». Ее слова к звездам значат на путь самой опасной смертельной борьбы. Я так ее и понял. И все же в этих словах есть и какой-то иной оттенок. Мама, это может быть ребячество, моя приверженность к символам. Но я сожгу сегодня вместе с вещами Анюты свою фетровую шляпу, ту, в которой всегда я был только доктор Мирвольской. Ты не станешь смеяться? Нет, не стану. Ольга Петровна поднялась, стала убирать в гардероб свои платья, набросанные на диван. дрова из кухни, Алеша, принеси сюда».